Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Григорий Шаргородский. Противодраконья эскадрилья. Часть первая. Подгорный дивизион. Глава первая. Лес духов давил на психику всей своей запредельной мощью. Это бескрайнее море темной зелени и ярости не зря получило такое имя. И дело даже не в древесных гигантах, порой достигавших сотни метров в высоту. Деревья казались не только живыми, но и враждебными к любым чужакам. Так уж сложилось, что этими чужаками были мы. Форпост королевства Тагир, точнее, его торговой гильдии, казался тщедушным Давидом, дерзко смотрящим на Голиафа. Впрочем, отваги, которой славился в юности будущий царь Иудеи, у меня не было и в помине, как и выбора. Назвался груздем, подбери сопли и полезай в кузовок. Ну вот почему мне не сиделось на обжитом и вполне комфортном острове, ходил бы на организованные баронессой мероприятия для важных гостей или нежился в устроенных по римскому образцу термах. Нет, скучно ему стало, и старший легат решил развеяться. Нате вам, Илья Андреевич, кушайте и, как говорила моя бабушка, не обляпайтесь. Ладно, что-то я совсем расклеился. 3 месяца в этих джунглях вымотали окончательно. Одна радость, на днях все это должно закончиться. На смену нам придут 6 манипул дублирующего состава 2-го легиона. Эти мысли напомнили о том, с какими усилиями мне пришлось превращать толпу зеленокожих дикарей, которых все называли просто дикими, в подобие боевого отряда. Угодив после знакомства с каким-то чокнутым сектантом в другой мир и оказавшись в чужом теле, я сразу получил на свою шею толпу диких и очень пронырливого гнома. С гномом удалось подружиться, а диких – приучить к дисциплине и сколотить из них легион по типу римского. Вон стоят, красавцы, на широкой стене, напряженно вглядываясь в зеленое море джунглей. Мощные тела прикрывает пластинчатый доспех Ларика Сегментата, а на голове красуются римские шлемы с нащечниками, козырьками и затыльниками. Щиты скутумы в руках довершают общую картину. В общем, красота. Только озабоченные морды зеленоватого цвета да острозубый оскал не позволяют мне принять легионеров за выходцев из вечного города. Причин для напряжения и внимательных взглядов было предостаточно. В любой момент из джунглей могли выскочить дальние родственники диких, чистокровные орки. Как оказалось, в этом мире есть и такие. Так же как и эльфы, зеленокожие обитатели леса духов оказались далеки от того, что нарисовал в своем воображении Толкин. Описать их сложно, хотя что там описывать, вон они, приперлись. Со смотровой вышки на центральном пакгаузе, где я находился вместе с наблюдателем, открывался отличный вид не только на внутренний двор крепости, но и на территорию за стеной. Из оттесненного полосой отчуждения леса с ревом выскочили гиганты с ядовито-зеленым цветом кожи. На фоне зарослей они смотрелись вполне гармонично. Когда я впервые увидел их, в голову пришло сравнение с Халком, почти 3 метра ростом и с умопомрачительной мускулатурой на едва прикрытых шкурами телах. Но таких уродливых Халков не было ни в одной из кинематографических версий. Их физиономии больше напоминали львиные морды, чем человеческие лица, да и зубы с когтями были из того же набора. Наблюдатель тут же ухватился за сигнальный рог и дунул в него изо всей силы. Да так, что у меня даже уши заложило. Тут же как чертик из табакерки, из люка на крыше пакгауза выскочил снежный медведь. Первая манипула – на южную стену. Начал он раздавать приказы, ревя не тише сигнального рога. «Все правильно, я здесь только наблюдатель, а медведь – полноправный легат 2-го легиона. Первым командует Вайлет Таркс, так что постоим в сторонке, точнее, на галерке, самом удобном и безопасном зрительском месте в этом театре». Из встроенных прямо в стену крепости казарм начали появляться легионеры первой манипулы в полной броне. Они пробегали по наклонному пандусу и занимали позиции рядом с часовыми. Все это заняло некоторое время, но пока оно у легионеров было, и все благодаря кое-каким новшествам из моего родного мира. Я не видел, но прекрасно слышал, как с воплями ярости и боли лесные орки нарывались на штыри, под наклоном вбитые в бревенчатую стену. Те же, кто пролезал по телам своих родичей, запутывались в витках колючей проволоки. Только вот и эта преграда не могла надолго задержать орков. Оно и неудивительно, даже на фоне пугающих своей мощью диких лесные орки казались настоящими терминаторами. К тому же что-то сегодня их слишком много. С яростным ревом орки рвали проволоку, а в это время в них летели дротики. Дикари гибли десятками, но их стремление не имело ничего общего ни с желанием добраться до халявы, ни с воинской отвагой, Теперь это было боевое безумие и кровавое бешенство. За 3 месяца службы на торговом посту такое произошло в первый раз. Похоже, мы окончательно довели орков до белого коленя. Теперь они воспринимали форпост людей в своих владениях как наконечник стрелы, застрявший в ране. «Тирика!» — крикнул легат, явно заметив, как несколько залитых зеленой кровью орков, в телах которых к тому же торчало как минимум по паре дротиков, вот-вот окончательно разорвут толстые жгуты колючей проволоки. Разглядывая орков, я не заметил, как на крыше появилась группа магической поддержки в составе легионного архиэтра и 2 наемных магов. Они сгруппировались возле ажурной конструкции из металла и каких-то камней с проволочными отводами. Маги что-то забормотали, и практически вырвавшийся из проволочных пут орк затрясся от мощного разряда. Досталось и находившимся рядом соплеменникам. Увы, эта шоковая терапия подарила лишь небольшую паузу, которая позволила легионерам выполнить очередной приказ легата. «Вниз!» — скомандовал медведь. «Вторая манипула — к пандусам. Третья — приготовиться». Когда несколько десятков орков все же оказались на стенах, то с удивлением замерли, соперников там уже не оказалось. Широкий парапет опустел за несколько секунд. Легионеры ловко спрыгнули со стены прямо на длинные стога из травы и тонких веток. Первая манипула еще выбиралась из порядком разбросанных стогов, а вторая уже стояла ровными рядами под стенами центрального пакгауза. Повинуясь приказам приора высокого куста, они начали метать дротики в выскочивших на стену орков. В это время третья манипула готовилась к рывку на стены по наклонному пандусу. Наконец-то сориентировавшись, дикари начали спрыгивать со стены внутрь крепости. Они определили мечущих дротики легионеров как источник главной опасности и постарались добраться до них как можно быстрее. «Стена!» — крикнул медведь, глядя сверху вниз на тут же начавшую уплотняться манипулу. Повинуясь команде, 3 первых ряда центурий сгруппировались, выставляя вперед ровные ряды скутумов. Теперь из-за крепких щитов выглядывали лишь шлемы да злые глаза легионеров. 2 задних ряда продолжали метать дротики, но это ненадолго, у них осталось лишь по 1 снаряду на брата. Я верил в выучку своего легиона, но все же стоит перестраховаться и пустить в дело еще 1 козырь. «Кот, поджигай!» Впервые вмешался я в ход боя, за что заслужил сердитый взгляд медведя. Подчиненные начальника легионной разведки хитрого кота, в полном составе находившиеся на крыше центрального пакгауза, по команде метнули в уже практически раскиданные стога масляные лампы. Это, конечно, не бензин на дрова, но моей хаоситки хватит. «Тири, давай!» Повинуясь воле ведьмы, хаос ворвался в мир порядка. В такие моменты она выглядела феерически. Архиэтр легиона оставила сгрудившихся у распределителя магической энергии наемных магов и шагнула вперед. Тирика развела руки в стороны, и ее волосы и полы черного одеяния взлетели, словно под напором ветра. Но ветра в окруженном стенами крепостном дворике не было. Неуверенно плясавшие на соломе лепестки пламени яростно взревели, превращаясь в бушующее пламя. В унисон им заревели от боли орки. Этот прием мы уже отрабатывали в морском бою, и я хорошо помнил, чем все закончилось. «Хватит!» — крикнул я, увидев, как зашаталась ведьма, и быстро сбежал по лестнице с вышки на крышу пакгауза. «Хватит, кому я сказал». Ноги Тири подогнулись, но мне удалось подхватить ее до того, как она упала. «Кот, прими», — повернулся я к декуриону разведчиков и передал ему хаоситку с рук на руки, а сам подошел к стоящему у края крыши медведю. Ситуация внизу становилась угрожающей. Утратив подпитку извечным хаосом, огонь опал, но пара десятков лесных орков все еще пылала как факелы, при этом пытаясь прорваться к легионерам. Рядом валялись обгорелые тела еще с 50 зеленых. Свежие пополнение орков перехлестывало через стену. Основная часть набросилась на прикрывшиеся щитами центурии, а некоторые начали ломать двери в склады, которые, как и казармы, были встроены во внешние стены. И это очень плохо, порча товаров грозила штрафными санкциями. 6 центурий 1-й, 3-й и 4-й манипул защищали южную и западную части центрального пакгауза. Центурии 2-й манипулы заняли позицию у пандусов. Еще 2 манипулы легиона прикрывали выходившие к реке восточную и северную стены крепости, до которых пока не добрались орки. Лесные орки бросались на компактные коробки центурий, практически окружив их со всех сторон. Но, бессильно ударив дубинами и каменными топорами в крепкие скутумы и получив в ответ резкие уколы гладиусами, зеленые гости отскакивали обратно. Легионеры тоже несли потери, но целостность черепах пока удавалось сохранять. Мне хотелось снова вмешаться в командование, но и одного раза было слишком много для мнительного легата. И все же напряжение заставило меня подать голос. Правда, чувства свои я завуалировал вопросом. «Как думаешь, сколько еще их там?» «Скоро узнаем», — рисковато ответил медведь, наблюдая, как с десяток орков, проскочив между центуриями, подбежали к стене Пакгауза. «Илья, шел бы ты вниз, к остальным. У тебя что, других забот нет?» Огрызнулся я и перегнулся через невысокий бортик, ограждавший крышу Пакгауза. Вонзая когти в древесину, два орка без проблем рванули вверх по 10-метровой стене. Медведь прорычал что-то невнятное и очень выразительно посмотрел на кого-то за моей спиной. Я невольно проследил за его взглядом и увидел застывших двумя глыбами собственных телохранителей, говорливого карпа и веселого барсука. Вид они имели очень колоритный. Два угрюмых диких, имена которым, похоже, давал какой-то хохмач, практически с ног до головы были покрыты татуировками рун хаоса. Большую часть художеств тире закрывали пластинчатые ларики облегченного типа с кольчужными вставками. Телохранители глухо заворчали и сделали попытку шагнуть ко мне. «Даже не думайте», — жестко сказал я, ткнув пальцем в сторону карпа. «У этого точно хватит наглости, чтобы скрутить меня и отнести вниз, к торговцам и другим нонкомбатантам». Получив мой жесткий приказ, дикие застыли, глядя на медведя, но у того уже появились другие заботы, да и самим телохранителям через секунду пришлось заняться парочкой вскочивших на крышу орков. Заметив, что напор врагов ослаб, снежный медведь повернул голову к сигнальщику. «Труби атаку второй манипуле». На происходившую практически рядом с ним схватку моих телохранителей с орками он внимания не обращал. После сигнала собравшиеся у пандусов легионеры шагнули вперед, отталкивая лесных орков от себя, а затем резко рванули на стену. Стремительным тараном они пронеслись по стене, сбрасывая задержавшихся там противников вниз, как наружу, так и внутрь. Затем две центурии заняли широкую стену и начали метать дротики. Сигнал штурмовикам. Медведь наконец-то выбросил на стол джокер. После протяжного сигнала некоторые из дверей, в которые ломились орки, открылись, и оттуда вышли наши штурмовики. Эти ребята, если и уступали оркам в росте, то всего на пару сантиметров. А вот шириной, особенно в усиленной броне, точно превосходили. С яростным ревом штурмовики сначала разбили маленькие группки мародеров, а затем вломились в толпу тех, кто осаждал черепахи центурий. Началось избиение. Штурмовые клинья проходили сквозь толпу оков, как плуг сквозь целину. Контратаки центурий не давали оркам зажать штурмовиков в своей вязкой массе. Бой переходил в стадию избиения, и тут я решил жестко вмешаться, используя свое право первого легата. «Медведь, убирай вторую манипулу со стен. Мы их добьем», — строптиво мотнул головой легат. «И положим еще десяток наших», — не унимался я. «Уверен, что орков в лесу еще много. А сколько у тебя лишних товарищей?» «Ну вот, что и требовалось доказать». Правильно заданный вопрос заменяет полчаса увещевания и убеждений. «Сигнальщик», — злобно зарычал медведь. «Второй манипуле, отступление». Прерывистый сигнал заставил две центурии отступить обратно к пандусам, оголяя часть стены. Орки уже успели остыть и включить то, что там у них есть в черепушках. Они быстро перебрались через стену и нырнули в заросли леса духов. Это удалось сделать едва ли четверти от общей массы напавших на крепость. Остальные лежали во дворе и за стенами. Обмен пленными в этом лесу пока еще не был привычной практикой, так что раненых легионеры без лишних затей просто добивали. Меня так и тянуло призвать приоров для срочного отсчета, но не я командую этим отрядом, так что лишь выразительно посмотрел на легата. «Командный сбор», — ворчливо приказал медведь сигнальщику. Когда медведь был лишь приором манипулы, он буквально излучал ироничную уверенность и солидность. Постоянно делал мне колкие замечания, хоть и позволял опираться на свой племенной авторитет. Теперь же после получения вожделенной должности, вальяжность и степенность куда-то подевались. Ничего, и это скоро пройдет. Почти 3 месяца найма показали положительную динамику, а когда я наконец-то уберусь на основную базу и не стану висеть у него над душой, все окончательно встанет на свои места. Отчет приоры давали внутри Пакгауза, на глазах явно перепуганных торговцев. Это получилось случайно, но пошло на пользу нашей репутации у нанимателей. В последнее время они сильно обнаглели. Раньше торговый пост в лесу духов сжигали раз по 5 в год, пока король Тагира не решил нанять нас, Ему надоело терять своих солдат и выслушивать вечное нытье торговцев. Торговля с лесом давала такие барыши, что отказаться от нее было невозможно, несмотря ни на какие потери. После нашего появления в очередной раз отстроенный пост простоял 3 месяца и ни разу до этого момента не пустил орков за стены. Так что в головах торговцев начали появляться мысли о том, не переплачивают ли они за услуги очень дорогих наемников. Времена, когда диким платили по 15 серебряных монет в год, канули в лету. Сейчас наши услуги стоили намного дороже. Выслушав вместе с нами отчет приоров, торговцы посерьезнели. Признаться, я боялся, что погибших будет больше. Мы потеряли 9 легионеров и еще 24 выпали из обоймы до полного выздоровления. В мире магии, если бойца не убивали, то он точно поправится. Самые серьезные раны, конечно, требовали услуг сильных магов. Увы, конечности не приращивали, иначе я уже давно потратился бы на возвращение медведю когда-то утерянной левой кисти. Некоторым раненым для полного восстановления придется дожидаться отправки к более цивилизованным местам. Здесь нашло свою смерть столько магов, что заманить сюда удалось всего парочку учеников, магии которых хватало лишь на экстренное лечение раненых и поддержку напряжения в проволочной сети. На серьезные боевые конструкты у них не хватало ни сил, ни умений. Жизнь торговой крепости постепенно возвращалась в мирное русло. Тела орков легионеры просто выбрасывали за стены, оттуда их заберут родичи. Это не первый и, боюсь, не последний раз. Орки обладали патологической жадностью и таким же болезненно завышенным самомнением. Насмотревшись на богатство форта, они периодически теряли разум и совершали попытки завладеть всем сразу и бесплатно. Через полчаса внутри крепости уже ничто не напоминало о недавнем сражении, кроме подкопченных стараниями терестен. Тела убраны, зеленые пятна орочьей крови засыпаны чистым песком. Выломанные двери в хранилище быстро отремонтированы плотниками. К вечеру даже восстановилась торговая функция крепости, словно ничего и не произошло. Из леса появились 10 орков без оружия и груженные тюками, все по заранее оговоренным правилам. Равнодушно поглядывая на груды тел у стен, они спокойно вошли в защищенный дворик у ворот и стали дожидаться окончания стандартных процедур. Внешняя решетка закрылась, и только после этого начала подниматься внутренняя. Орки сразу направились к прилавку обменной конторки, которая была пристроена к главному блокгаузу напротив ворот. Дальше все пошло как обычно. Орки доставали из мешков и выкладывали на прилавок травы, коренья, камни и какие-то фрукты. Взамен они получали красивые бусы, нарядные ткани, вино и другую ерунду. Из оружия для продажи были разрешены лишь железные кинжалы, да и то, по баснословной цене. Торга практически не было, все стандарты обмена давно устоялись и пересматривались очень редко. Ну что же, очередной раунд противостояния закончен, и у нас будет как минимум пара недель спокойной жизни, а там и смена подоспеет. Сегодня медведь окончательно сдал свой экзамен на легата, и теперь все, что происходит в крепости, меня совершенно не касается. Смотреть на приевшийся двор и зеленые рожи орков мне не хотелось, поэтому я ушел в свои апартаменты, планируя выйти оттуда только к вечеру, когда придет время воздать почести павшим легионерам. В моем кабинете помимо подноса с едой меня ждала Тери, которая эту еду и принесла. Очень хорошо, не придется искать ее для нагоняя. Тери, сколько можно говорить о том, чтобы ты не перенапрягалась? «Да хоть до посинения говори», — огрызнулась хаоситка, использовав мою же поговорку. Раньше ее выходки меня жутко бесили, особенно если вспомнить, какой мягкой и светлой была Терика до злополучного обряда. Со временем я научился терпеть все это, потому что понимал, ведьма не властна над своими эмоциональными перепадами. К тому же было видно, что она старается сдерживаться, но бурлящий в ее душе хаос все же берет свое. «Ты хочешь загнуться прямо у меня на руках, а ты будешь плакать?» Из раздраженной злюки она мгновенно превратилась в обольстительную кошку, но тут же практически без паузы впала в депрессию. И это тоже не в первый раз. После чувственного периода у нее всегда шел депрессивный, что вполне объяснимо. Она слилась с хаосом ради спасения любимого человека, но именно это сделало невозможными ее мечты. Тьфу ты, ну прямо мексиканская мелодрама с индийским кино. Такие вещи только внешне выглядят романтичными, а на самом деле вызывают тоску и злость. Я даже не знаю, могли бы у меня вообще возникнуть чувства к Тере, и не узнаю. Конечно, можно поступить так, как должен был бы сделать какой-нибудь Игнасия или Радж, то есть провести упоительную ночь с прекрасной ведьмой и сдохнуть под утро в диких корчах, зато со сладостной улыбкой на лице. Еще раз тьфу, тире, понимаю, что тебя рвет на части, но постарайся себя контролировать, со вздохом сказал я и тут же добавил, уловив в ее глазах желание поспорить. Знаю, тяжело, и все же пробовать надо. Кстати, как там дела с новой книжкой? Нашла что-нибудь об обратном ритуале? Практически перед отбытием в лес духов торговцы привезли мне запрещенную книгу культа хаоса. А зачем? Надулась хаоситка. Я ведь полезна тебе именно такой, а в качестве подстилки сита намного лучше. Давай без этого. Хорошо, теперь лицо Тири стало серьезным. Есть кое-какие дополнения к ритуалу, но все равно пережить его шансов очень мало. Ты хочешь, чтобы я рискнула? Я хочу, чтобы ты стала прежней, но только если риск будет минимальным. Так что пока мы не узнаем верного способа, рисковать не будем. А если найдем, неужели не жалко потерять мастера хаоса? Год назад я потерял друга, а это намного хуже. Я посмотрел ей в глаза, стараясь передать своим взглядом всю искренность моей печали. Тири дернулась как от удара и, ничего не сказав, выскочила из моего кабинета. Как бы то ни было, война там или печаль, но обед по расписанию. Конечно, можно было бы повздыхать, но мой желудок, увы, далек от таких порывов. Он у меня циник и этим сильно влияет на характер своего хозяина. Раньше Тири великолепно готовила, теперь же пришлось нанимать поваров. Влияние хаоса пагубно сказалось на кулинарных способностях нашего архиетра. При этом лечебные отвары она стала делать намного лучше. За обедом меня и застал глава местных торговцев. «Господин легат, я не вовремя», — немного смутился добродушный толстяк, увидев, что помешал мне наслаждаться тушеным мясом. «Ну как добродушный? Это если не пытаться отобрать у него золотую монетку. Я пробовал, когда мы обговаривали оплату услуг легиона, поэтому знаю, насколько жестким может быть этот толстяк. А в остальном, да, само добродушие и тактичность. Ничего страшного», — театрально взмахнул я вилкой. «Можете присоединиться, здесь много всего». «Нет уж, спасибо», — побледнел мастер Хой. «После того, что мне довелось увидеть сегодня, хороший аппетит вернется не скоро». «Ну тогда возьмите урму», — кивнул я в сторону вазы с местными фруктами. Выглядели они не очень презентабельно, но серо-зеленые, похожие на заплесневелые огурцы, плоды на самом деле были очень вкусными. «Ну только чтобы составить вам компанию». Мастер Хой присел за стол и, взяв с вазы один плод, начал сноровисто его чистить. «Если вы хотели обговорить что-то спешное, то можете начинать», предложил я, накалывая на вилку очередной кусок мяса. «Аппетит у меня отличный, так что никуда не денется». «Ну да», — вздохнул толстяк. «Если он остался после такой бойни, то деловой разговор ему не помеха». «Деловой? Да, я хотел бы пересмотреть один пункт нашего договора. Не думаю, что это хорошая идея, и что вам не нравится в нашем договоре. Аппетит он мне все-таки испортил». «Пункт насчет вашего участия в найме. А что такое?» Заявление торговца меня откровенно удивило. «Нам хотелось бы, чтобы вы остались на весь срок. И чем вас не устраивает легат Снежный Медведь? Он дикий и 3 месяца успешно руководит обороной крепости», — не дал я договорить торговцу. «Под вашим контролем», — не унимался мастер Хой. «Под присмотром, но без контроля», — уточнил я. «К тому же в договоре есть пункт насчет ошибок руководства, который вы сами туда и внесли. Так что если легат сглупит, вам это сэкономит немало золота. И все же мы хотели бы перестраховаться», — продолжал настаивать торговец и, заметив мои нахмуренные брови, быстро добавил: «Мы готовы увеличить плату на 20%. Он меня озадачил. 20% – это серьезные деньги. Очень серьезные. Но, ешкины шматрешки, как мне надоели этот лес и эта крепость. Хочу домой». «Мастер Хой», — с доброй улыбкой сказал я, — «поверьте, вы сильно меня переоцениваете. Просто задайте себе 2 простых вопроса. Стали бы вы переплачивать, останься вместо меня не дикий, а человек, и что самое важное, доверил бы я свой легион тому, кто может его угробить и заодно подпортить мою репутацию? Это не такие уж простые вопросы. Ну, значит, обдумайте их, и мы вернемся к нашему разговору, когда у вас появятся на них внятные ответы». Выпроводив торговца, я вернулся к прерванной трапезе, но, увы, уже без прежнего удовольствия. На заданные вопросы мастер Хой, похоже, нашел правильные ответы, потому как больше не донимал меня с изменениями контракта. А через 5 дней дозорный на вышке наконец-то сообщил,